Или просто хочется чего попроще, позанятнее?» Рибалтер как-то хихикнул. «Все мы не прочь потрепаться о Гамлете, а кино предпочитаем про Робин Гуда». «Ну и что? Чем он плох, Робин Гуд-то?» «Все знают, как делается видяшка. И все же, когда смотришь, начинаешь верить понемногу, что были славные времена. Такие, когда честное слово было нерушимым, друзья — железными, любовь горячей и вечной, а смысл жизни состоял в риске и поисках приключений. Особенно хорошо смотреть и верить, когда сидишь у камина с флибустьером и знаешь, никто не закричит из соседней комнаты: «Лапочка, ты не хочешь помочь мне наладить соковыжималку?» Никто не усядется напротив и не станет допытываться: «Котик, это и есть Виль Горнер? Но ведь в прошлой серии его играл, кажется, Рене Хмель, а это Рэм Соната». Сдерживаешь себя до такой степени, что цветная голограмма экрана делается плоской и черно-белой. Но сегодня Корнелию ничто не помешает насладиться двухчасовой серией «Изгнанника» — погонями, дуэлями и прочими элементами зрелища, достойного мужчин. «Господа, мы пришли не на танцы, будем краткими, время бежит. Секунданты, разметьте дистанцию и покрепче забейте пыжи. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля». С этой бодрой и, безусловно, достойной мужчиной киномелодией Корнели и приблизился к дому. В 20 шагах от решетчато-бетонной зеленой изгороди он вскинул над плечом ладонь. Со стороны могло показаться, что это какой-то ритуальный жест, словно хозяин приветствует свое жилище. И вправду полностью свое. Полтора месяца назад господин Глаз выплатил последний взнос за коттедж, участок и гараж. Но на самом деле Корнелий просто освобождал из манжета и поворачивал к калитке запястье, чтобы уловитель-привратник издалека поймал излучение индекса. Электроника сработала как всегда, без отказа. Глухая калитка с шорохом отошла. И Корнелий Глаз неторопливо ступил на свою суверенную территорию. Ласково голубели среди плюща идеально чистые стекла. Цвел шиповник. Над подстриженным газоном искрился миниатюрный фонтан. Корнелий мельком через плечо глянул на почтовый ящик. Просто так, зная, что там пусто. Газеты и журналы пришли утром, а писем ждать было не от кого. Клавдия, если вспомнит, писать не станет, позвонит. Дочь Алла тоже предпочитает телефон, регулярно дает о себе знать раз в месяц. Тем не менее, за решетчатым оконцем ящика светлела бумага. Корнелий остановился. Тупым, несильным коготком царапнуло беспокойство. Бумага была желтовато-серая, казенная. На такой печатались квитанции, счета, извещения. На таком же листке была оттиснута повестка на сборы муниципальной милиции, который Корнелий Глаз отрубил последний раз 2 года назад. Что? Неужели опять? 1,5 месяца казармы под начальством какого-нибудь кретина из корпуса уланов? Вроде старшего штаб-капрала Дуга Лобмана. Как он, скотина, тешил свою солдафонскую душу, измываясь над «господами-интеллигентами». Да ну, чепуха. После 40 уже не призывают. Небось, какой-нибудь бюллетень муниципалитета. Успокоив себя, Корнелий дернул дверцу. Дернул все-таки нервно. Листок скользнул мимо пальцев, упал на серую замшу башмака. Бумага была склеена вдвое. Еще не нагнувшись, Корнелий прочитал единственное жирное слово. «Предписание». Присев, он разорвал ленточку и, медленно выпрямляясь, стал читать. «Господину Корнелию Гласу из Руты, номер 43 ТР. С прискорбием извещаем вас, что в связи с нарушением общественного порядка, неправильный переход улицы 12 марта сего года, вы были внесены в штрафной список по графе 1 к миллиону, и 8 августа сего года машина юридической службы UM3 при розыгрыше номеров данного списка указала ваш индекс UMFX 111-344. Господи, Что за чушь? Такого не бывает. Но ведь написано. Слабее, он прислонился к бетонному столбу калитки. Да нет, ерунда. Здесь что-то не то, путаница чья-то. Листок трепыхался в пальцах, как от ветра. В казенных бумагах не бывает ошибок. Но почему это именно с ним? С какой стати? На основании данного выбора машины вы являетесь виновным в совершенном нарушении и подлежите смертной казни, производимой в административном порядке. Святые хранители, да что же это такое? Ну, в самом деле был случай. Он торопился на вечеринку к Рибалтеру и перебежал улицу короля Наттона, абсолютно пустую, чуть в стороне от светофора. И какой-то постовой улан-новобранец, коротышка с надутой от важности рожей, засвистел, замахал светящейся палкой, нацелил идиот уловитель индекса. «Господин, задержитесь, вы нарушили! Ага, вот ваш индекс, зафиксируем!» «Получите, сударь, шансик из миллиона. Немного на первый раз, но советую впредь быть осторожнее. Честь имею!»